«Гусь-гусь» представляет проект «Автор читает сам». Свои стихи и сказки читает поэт и переводчик Григорий Кружков. Откуда взялись слоны? Как известно, слоны упали с луны. И раньше они назывались «суны». А их ребятенков когда-то, конечно же, звали «слунята». Слунята носили с резинкой штаны, панамки зеленого цвета. И были ужасные шалуны, но мамы прощали им это. Конечно, слоны упали с луны, с той самой, обратной ее стороны. Порой, строя в зеркале всякие рожи, я, между прочим, задумаюсь тоже. С такими носами и волосами. Откуда же, братцы, упали мы сами?